Глава 33. «Министр Риннер, вы знакомы с этой девушкой?» Инспектор Родрик Ишер смотрел на мужчину, который пялился на меня в немом восторге. «Нет, но я мечтал о встрече с ней, как только увидел впервые ее прекрасный образ». «Как именно?» Ишер, не торопясь, встал, подошел ко мне и взял за обе кисти рук. А затем неуловимым движением разомкнул кольцо, которое удерживало браслеты вместе. «Спасибо», – прошептала я. Он кивнул. «Прекрасная госпожа выходила со мной на связь по магическому шару», — охотно рассказывал Риннер. Правда, перед этим он ревниво посмотрел на Родрика, который посмел до меня дотронуться. «Я бы хотел поцеловать руку моей богини», — произнес он требовательным тоном. «Ведь я столько сделал для того, чтобы она улыбалась. Как видите, мне сейчас не до улыбок». Я подняла вверх руки, демонстрируя браслеты-блокираторы. «Почему вы уверены, министр Риннер, что именно эта дама выходила на связь с вами?» Ишер придвинул для меня стул, помог присесть. Будто мы с ним на светском приеме, а не на допросе с очной ставкой. «Разве можно ее с кем-то спутать?» – удивился Гвинер Риннер. «Эти лучистые глаза, ярче утренних звезд, летящие брови, волосы, запах которых хочется вдыхать бесконечно, грация в каждом жесте. Конечно, это она, женщина, любую просьбу которой я готов выполнить, даже если мне придется кого-нибудь ради этого убить». «Очень точное описание», сказал Родрик, и лицо его при этом имело странное выражение, словно он не иронизировал вовсе. «Расскажите, Риннер, как вы получили магический шар, по которому с вами связывалась ваша возлюбленная?» «Это был подарок от нее», — поведал безумный министр, лаская меня томным взглядом. «Его доставил курьер прямо в мой рабочий кабинет с запиской, где она написала, что хочет всегда быть со мной на связи, но пока мы не можем встретиться, чтобы предаться телесной любви». От возмущения я фыркнула. Ишер же усмехнулся. «Поэтому говорить нежности она готова мне с помощью магической связи, а заодно передавать свои скромные просьбы. Она сказала, если я выполню эти пустячные капризы, мы сможем быть вместе». И тут же он, кажется, спохватился. «Моя красавица, мы ведь теперь будем вместе? Я сделал все, что ты велела, даже то, о чем пока никто не знает». «Это о чем же?» – напрягся инспектор. «Пока не могу сказать, моя радость не велела». «Лавиния». Родрик посмотрел на меня пристально, я кивнула. «Хорошо, Гвинер, можешь обо всем рассказать мистеру Ишеру, он мой друг». «Близкий?» – спросил Риннер ревниво. «Нет, министр», – поспешил успокоить его Ишер. «Мы дружим по работе, и когда Лавиния пойдет отдыхать, вы можете рассказать все, она разрешила». «Лавиния?» – выдохнул Гвинер. «А вы не знали, как меня зовут?» – схватилась я за его реакцию. «Знал, конечно, но ты никогда не разрешала обращаться к себе по имени, хоть и написал его в той записке, которая была с магическим шаром». «А где эта записка?» – я наклонилась в сторону министра. «Ведь она не может быть написана моим почерком, а значит, это избавит меня от подозрений. Ты же сама сказала, что я должен ее сжечь, милая!» – рассмеялся Гвинер. «И я тебя послушал, как и во всем остальном. Ну же, когда ты исполнишь теперь данное мне слово и выйдешь за меня замуж?» Родрик, кажется, всхрюкнул. «Очень понимаю ваше беспокойство, Риннер», – не удержался он от едкого замечания. «Но Лавиния не любит все эти брачные церемонии. Вы расскажете все, что она разрешила мне поведать, и я обязательно придумаю, как вам можно помочь». В комнату зашли двое мужчин в одежде целителей и санитаров. Мягко взяли Риннера под локотки. «Только один поцелуй, богиня!» – скулил министр, пытаясь вырваться из рук служителей. Но, к моему счастью, его ко мне не пустили. Стало так жаль бедняжку, что я послала ему воздушный поцелуй, когда он оглядывался у двери. «Что теперь, Ишер?» – спросила я, храбро глядя на инспектора. «Очная ставка с министром безопасности? Я вижу в этом мало смысла», – пожал Родрик плечами. «Он наверняка скажет то же, что и его предшественник. Но формально я обязан провести эту процедуру». «И что же, вы теперь еще больше уверены в моей вине?» – вздохнула я. «Вы удивитесь, но нет», – ответил он. «У меня появляется все больше сомнений в этом, Лавиния».